Коварство и месть. Александр Дюма, граф Монте-Кристо. Если их превосходительство соблаговолят посетить этот остров, они прекрасно поохотятся. На горизонте виднелась скала с правильными очертаниями сахарной головы. Ее-то и указал итальянец-проводник двум французам, путешествовавшим по Средиземному морю. Один из путешественников, романист Александр Дюма, был не по чину назван его превосходительством. Зато второй, 17-летний юноша, вероятно, мечтал о том, что когда-нибудь услышит обращение «Ваше Величество». Это был родной племянник Наполеона, сын бывшего короля Вестфалии Жерома Бонапарта. «Как называется этот остров?» «Монте-Кристо». Звучное название острова привело романиста в восторг. «Монсеньор», — обратился он к принцу, — «в память о нашем путешествии я назову Монте-Кристо один из романов, который когда-нибудь напишу». Что когда-нибудь наступит очень скоро, Дюма тогда и в голову не приходило. Название романа родилось, когда не возникало даже намека на его будущий сюжет, даже в самых приблизительных очертаниях. И все же остров дал пока еще совсем туманный, первичный толчок могучему воображению художника. На следующий же день после возвращения в Париж Дюма поспешил к издателям с предложением заключить договор на восьмитомный труд «Парижские путевые записки». Подобные очерки Дюма писал со сказочной быстротой. Договор был тут же заключен, но с существенной поправкой. Во Франции тогда шумно прогремел роман Эжена Сю «Парижские тайны» со страшными злодеями, небывалыми похождениями, смертельными опасностями и чудесными спасениями. Современному читателю персонажи «Парижских тайн» и герои, и негодяи, и безвинные страдальцы кажутся и вполне справедливо картонными. Но тогда читатели упивались остро-авантюрным чтивом. Издателей манил коммерческий успех «Парижских тайн». Они настаивали, чтобы Дюма написал в том же сенсационном, захватывающем жанре. Дюма охотно согласился. Он был уверен, что в состязании с Эженом Сю одержит верх. Он оказался прав. «Парижские тайны» давно обветшали, а граф Монте-Кристо до сих пор сияет звездой первой величины в царстве приключенческой литературы. Дюма вспомнил читанные им записки Жана Пеше с подзаголовком из архивов парижской полиции. Автор сам служил раньше в полицейской префектуре и имел доступ к ее документам. Одну главу в ней рассказывалось о деле некоего Франсуа Пико. Дюма на всякий случай заложил закладкой. Сейчас она оказалась как нельзя более кстати. История сама по себе была попросту глупой. Так оценивал ее Дюма в одном письме. Скажем прямо, Дюма проявил здесь элементарную неблагодарность. История была потрясающей, но романист был совершенно прав, когда отметил, она походила на раковину, внутри которой скрывается жемчужина, бесформенная, необработанная, не имеющая еще никакой ценности. Короче говоря, жемчужина, нуждающаяся в ювелире. Дюма, как мы увидим, проявил себя не только как ювелир, но и ювелиром он оказался гениальным. События, которые излагает Пеше, происходили в Париже в 1807 году, когда Наполеон был императором. Молодой сапожник Пико, красивый юноша, захаживал часто в кабачок своего земляка из Нима, Лупиана. Однажды он появился там празднично разодетый. Компания земляков встретила его шуточками по поводу его фронтовского наряда. Парируя насмешки, Пико гордо объявил, что он жених. Его невеста – красотка, приданная за ней 100 000 франков золотом. Когда состоится свадьба? В следующий вторник. Собутыльники были поражены невероятной удачей Пико, а Лупиан, которого Пико считал добрым другом, просто бесился от зависти. Когда счастливый жених ушел, он мрачно заявил: «Я сумею помешать свадьбе». «Как?» — спросили приятели. «Очень просто», — объяснил Лупиан. «Сегодня в кабачок должен заглянуть комиссар полиции. Стоит ему шепнуть, что Пико — английский агент». Франция тогда воевала с Англией, примечание автора. «И он немедленно попадет за решетку. А пока начнут допрашивать да производить следствие, свадьбу отложат. И хвостун натерпится страху». Один из земляков, Антуан Аллю, он сыграл важную роль в последующих событиях, заколебался. «Это скверная шутка». Остальные его пристыдили. «Сейчас карнавал, все забавляются, а шутить можно по-всякому». Лупиан выполнил свое гнусное намерение. Комиссар полиции сразу ухватился за его донос. «Еще бы! Отличный шанс выдвинуться по службе!» Пико сразу арестовали, и комиссар полиции, не приступив даже к предварительному следствию, состряпал донесение на имя всемогущего тогда министра полиции герцога Ровиго. Герцог слыл одним из самых ретивых и безжалостных министров полиции. В донесении не было ни малейших доказательств. Ровиго не обратил на это никакого внимания. Не было сделано даже попытки проверить обвинение. Пико зачислили английским шпионом и пособником бурбонов. Напрасно родители и невеста пытались наводить справки. Тайная полиция знала свое дело. Всякие следы Пико исчезли. Прошло 7 лет. Империя Наполеона пала. Пико вышел из заключения, изможденный, ослабевший, изменившийся до неузнаваемости. В тюрьме он привязался к одному товарищу по несчастью, больному итальянскому прилату, участнику политического сообщества, и преданно за ним ухаживал. Чувствуя приближение смерти, прилад завещал ему свое достояние, зарытое в Милане. Клад был богатый, драгоценные камни, полновесные золотые дукаты, флорины, гинеи, луидоры. Не правда ли, в романе Дюма много схожего с историей Пико? Задержимся пока здесь, на том месте хроники, когда Пико выходит на свободу. Что сделал Дюма с материалом, попавшим в его руки? Что внес он нового, что отбросил, что изменил? В случае с Пико был один щекотливый для Дюма момент. Парижский сапожник стал жертвой наполеоновской полиции, а Дюма, сын храброго наполеоновского генерала, преклонялся перед памятью императора. Сама поездка в роли наставника принца из рода Бонапартов демонстративно подчеркивала политические симпатии Дюма. Он был яростным противником королевской династии бурбонов, вновь захватившей французский трон после низвержения Наполеона, и недолюбливал правящую монархию Луи Филиппа. Многозначителен был самый маршрут совместного путешествия писателя и принца. Они посетили остров Эльбу, священный для почитателей Наполеона. После взятия русскими войсками Парижа он был изгнан из Франции, но за ним оставили титул императора, дав ему во владение Эльбу, небольшой островок с 30 000 населения. Мог ли Дюма, благоговевший перед Наполеоном, включить в сюжет эпизод, ложащийся черным пятном на честь империи? Он нашел легкий выход из положения. злодеяние императорской полиции было просто-напросто переадресовано властям короля Людовика XVIII, воцарившегося после битвы при Ватерлоо. Дюма рассудил, и совершенно резонно, что судебно-полицейские органы при Бурбонах были не менее, если не более жестоки, чем при Наполеоне. Дюма перенес время действия. 27 февраля 1815 года дозорный дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон» к Марселю. С этой даты и начинается роман. Обстоятельства именно этого исторического момента накануне знаменитых 100 дней играют важнейшую роль в завязке и во всем течении романа. Во Франции – реставрация. За каждым шагом императора Эльбы, за каждым его жестом и словом опасливо следят соглядатые Людовика XVIII, да и всех законных европейских монархий, свергнувших узурпатора. Герой романа, молодой матрос Эдмон Дантес, обвинен в противоположной политической акции, нежели Пико, в пособничестве Наполеону. Наполеоновская тема окружена сочувственным, а в дальнейшем, в линии Нуартье, даже героическим ореолом. На основании ложного доноса юноша, который вот-вот должен стать капитаном океанского судна и счастливым мужем прекрасной каталанки Мерседес, становится пожизненным узником подземной темницы замка Ив, одно название которого наводило ужас на французов. На одинокой скале, окруженной морем, возведена тюрьма для политических заключенных. Каменные стены невероятной толщины, вымуштрованный полицейский гарнизон. Побег из этого замка считался невозможным. В Средиземном море, как помнит читатель, в 100 милях от острова тюрьмы находился остров Монте-Кристо. Именно этому острову Дюма отвел в романе роль поворотного пункта в ужасной участи Дантеса. Именно там зарыты несметные сокровища угасшего рода герцогов Спада, о местоположении которых стало известно итальянскому аббату Фаря, собрату Дантеса по заключению. И эти громадные ценности, завещанные умирающим аббатом, извлеченные из надежно замаскированного тайника на острове Монте-Кристо, превратили несчастного матроса в могущественного магната. Он купил остров, а вместе с ним и титул тосканского графа Монте-Кристо. Торжественное название острова «Гора Христа Спасителя» романист сумел доиграть самым эффектным образом, сдержав таким образом слово, данное когда-то спутнику по средиземноморскому путешествию. Но как мог навсегда обреченный арестант зловещего замка попасть на этот заветный остров? И притом так, чтобы читатель этому беспрекословно поверил. Последуем за романистом. Фигура аббата Фария, конечно, навеяна книгой Пеше, но обогащена в романе и психологически, и сюжетно. Фария – образованнейший человек своего времени, политический мыслитель. Его идеал – объединенная Италия, свободная от иноземного гнета. Тогдашняя Италия была раздроблена на ряд княжеств, а весь север находился под суровым владычеством Австрии. Этой идее посвящен трактат, написанный аббатом за долгие годы заключения самодельными перьями и чернилами на полотне своего белья. Сюжетная фантазия Дюма расцветила судьбу аббата ярчайшими приключенческими красками. Работая в библиотеке герцогов Спада, он случайно разжигает камин закладкой одной из книг. От огня на ней проступают буквы. В бумаге указано место, где зарыты фамильные богатства герцогского рода. Но, увы, половина закладки сгорела. Напряжением мысли аббат восполняет недостающие слова и готов отправиться за сокровищем. Однако в этот день его арестовывают. 6 лет неустанных трудов аббат потратил на то, чтобы продолбить проход длиною в 50 метров в каменной толще тюремных стен. Из них 4 года потрачены, чтобы неимоверными уловками, ухищрениями, усилиями создать для себя инструменты из скобы кровати, долото, клещи, рычаг. Но небольшая неточность в расчете направления подкопа, и он выводит не наружу, а в другую камеру. Для приключенческих произведений характерны непрерывные колебания стрелки судьбы. Неотвратимая, казалось бы, гибель сменяется избавлением, торжество – отчаянием. Одной опасности удалось избегнуть, надвинулась другая и так далее. Разумеется, и в «Графе Монте-Кристо» много таких зигзагов. Но Дюма владеет мастерством и более высокого порядка. Он создает особого рода полярные ситуации. Они являются для его героев одновременно источником и горя, и радостей. Подкоп, потребовавший таких колоссальных усилий, вывел не на волю, а в другую камеру. Несчастье, да. Непоправимое, да. Камера Дантеса граничит не с наружной стеной, а выходит на галерею, по которой ходит часовой. И в то же время, как для аббата, так и для Дантеса, эта встреча – великое счастье. После долгих мучительных лет одиночества и молчания каждый обретает собеседника. Больше того, друга. Теперь их жизнь осмысленна. В простом матросе Фария находит способного ученика, который с трогательной благодарностью внимает его урокам истории, географии, иностранных языков. Встреча с Фария спасла Дантеса от беспросветного отчаяния. Если бы аббат не ошибся в геометрических расчетах, Дантес неизбежно сошел бы с ума. Появление Фария в проломе стены сохранило ему разум. Подобная же ситуация – кончина аббата. Фария умирает. Величайшее горе, которое только может постигнуть Дантеса в его положении пожизненно заключенного. Но смерть аббата неожиданным образом расчистила ему путь к свободе. Неистощимое воображение Дюма подсказало ему ход, до сих пор поражающий нас блистательностью выдумки. Сквозь пролом Дантес относит в свою камеру мертвого аббата, укладывает его на свою койку лицом к стене, укрывает своей одеждой. Тюремщики примут его за спящего Дантеса. Вернувшись в камеру аббата, он влезает в мешок, в который обредили мертвеца, зашивает его изнутри самодельной иглой, которую смастерил аббат, запасается ножом, тоже изделием аббата. Он рассчитывает, что его отнесут на кладбище, небрежно закопают, и он благополучно выберется. Но труп бросают с верхней площадки замка, с 50-футовой высоты в море, с тяжелым грузом, привязанным к ногам. Дантес ухитряется, погрузившись в воду, разрезать холстину, перерезать веревку с грузом, всплыть на поверхность. Искуснейшему пловцу Марселя ему удается ценой нечеловеческих усилий проплыть милю, немногим менее 2 километров, большей частью под водой из осторожности, до крохотного, незаселенного островка Тибулен. Фабульная фантазия Дюма не имеет себе равных. Он умеет оснастить ее множеством точных подробностей. Они удостоверяют правдоподобие, заставляют верить в самые невероятные повороты событий. Все обстоятельства доигрываются до конца. Пролом дважды сыграл решающую роль в судьбе узников. Нож и иголка, упомянутые ранее мимоходом, как пример изобретательности аббата, становятся активными орудиями спасения в головокружительной сцене бегства. Жизнь полна случайностей. Они, естественно, фигурируют и в художественных произведениях, но истинный художник прибегает к ним только по крайней необходимости. Скажем, первая встреча Анны Карениной с Вронским происходит случайно в вагоне железной дороги. Но все дальнейшее течение событий обусловлено причинно, характерами, человеческими отношениями, социальной средой. В приключенческой литературе случайности играют большую роль, нередко ими злоупотребляют. Герои подвергаются страшнейшим опасностям и чудесным образом спасаются благодаря чистым, вовремя подстроенным случайностям. Дюма, и этим он как раз доказывает, что является величайшим из мастеров приключенческой литературы, скупо прибегает к случайностям. Сейчас, когда мы оставили Дантеса на островке Тибулен, после немыслимого спасения из страшного замка, Дюма вынужден прибегнуть к случайности. Да, жизнь Дантеса спасена. Он обрел свободу. Но что делать дальше? Каждый миг грозит опасностью. Ведь через 2-3 часа тюремщик войдет в его камеру, найдет там труп Фария и поднимет тревогу. За беглецом пустятся в погоню и, конечно, разыщут. Ведь он не мог оказаться далеко. И вот разыгрывается внезапный шторм, а скалы островка разбивается небольшое рыболовное судно. Весь экипаж гибнет. Когда буря утихает, на горизонте показывается приближающаяся Тартана. Здесь уже никакой случайности нет. Близ Марселя всегда снуют корабли. Спасение? Может быть. Но Дантес настолько обессилен, что приплыть к Тартане, к тому же еще лавирующей, мучительно трудно. Трижды он опускается под воду, силы кончились, и трижды выплывает наверх. Не столько физическими усилиями, сколько гигантским напряжением воли. Матросы вытаскивают его на палубу. Первый вопрос – кто он? На это заготовлен точный ответ. Он мальтийский матрос. Суденышко шло из Сиракуз с грузом вина и полотна. Буря разбила филуку у мыса Маржион. Второй вопрос несравненно более опасен. «Вы так обросли волосами, — говорит вытащивший его матрос, — что я принял вас за разбойника». Дантес спокойно объясняет. В минуту опасности он дал обет Мадонне дель Пье де ла Гротта 10 лет не стричь волос и не брить головы. Он прибавляет, что как опытный моряк сумеет отработать за свое спасение. И действительно, в критический момент показывает, какой он искусный рулевой. Казалось бы, все идет хорошо, но вот наступает неминуемая минута, которой больше всего боится наш герой. Над бастионами замка Ив появляется белое облачко. Еще секунда, и донесся звук дальнего артиллерийского залпа. Матросы подняли головы, переглядываясь. «Что это значит?» — спросил хозяин. «Верно, какой-нибудь арестант бежал этой ночью, вот и подняли тревогу». «Кто это говорит?» «Сам Дантес». Владелец Тартаны пристально взглядывает на странного пришельца. Но тот так невозмутимо потягивал ром из фляги, что подозрение только мелькнуло в уме хозяина и тотчас же исчезло. Тем более, что и экипаж Тартаны не совсем в ладу с законом. Это контрабандисты. В конечном счете Дантеса спасет не случайность. Спасает сила характера. Хладнокровие, находчивость, железная выдержка, выкованные долгими годами страданий. Благополучно пройден самый страшный момент. В награду за отличную работу Дантесу дарят поношенные брюки и куртку. На берегу он сбривает чудовищную бороду, выросшую за 14 лет заключения, и коротко подстригает волосы. Теперь он неуловим. Путь к острову сокровищ открыт и безопасен. Донос на Пико высосан из пальца. Дантес был лишь косвенно вовлечен в действия сторонников Бонапарта. И притом в роли простого посыльного, не имеющего никакого представления о том, что через него пересылается. По просьбе умирающего капитана фараона он пристал к Эльбе, передал пакет наполеоновскому маршалу и получил от него другой пакет, который нужно было свести в Париж. Первое поручение он выполнил, а второе не успел из-за внезапного ареста. Пико сел в тюрьму, не зная, что его упек герцог Кровиго. Это враг невидимый, незадачливый жених даже не знает о его существовании. Дюма сталкивает Дантеса лицом к лицу с главным виновником своей адской участи, помощником королевского прокурора Вильфором. Особая острота ситуации в том, что Дантес и не подозревает о дьявольской роли Вильфора, и только через много лет опытный политик Фария раскроет ему глаза. Простодушный до наивности Дантес не может разгадать ни одного из погубителей. Фария называет их поименно. Встреча Дантеса с Вильфором, без сомнения, один из самых лучших эпизодов романа. В полном блеске раскрывается не только виртуозное мастерство развертывания событий, но и острое психологическое зрение Дюма. Огромное драматическое напряжение этой сцены целиком разыграно на психологической почве. Идет допрос Дантеса блюстителем королевского правосудия. Выясняется, что арест обвиняемого произошел за пиршественным столом в час его обручения. Свадьба должна была состояться через час. Дюма уплотняет события во времени, чтобы резче обозначился контраст между безоблачным счастьем матроса и мгновенно разразившейся катастрофой. На Вильфора это производит впечатление. Только что его вызвали в суд для исполнения служебных обязанностей в самый неподходящий час. Прервали вечер его обручения с дочерью маркиза де Сен-Меран. Опять-таки ради усиления контраста Дюма сближает совпадением обстоятельств двух персонажей, противостоящих друг другу. Два обручения, два жениха. Но один под конвоем, а другой допрашивает его как преступника. Только что в знатном салоне Вильфор уверял маркизу, злобную роялистку, что он непримиримый враг всех политических противников Людовика XVIII, что он был и будет к ним беспощаден. Но из чистосердечного признания юного матроса он заключает, что перед ним вовсе не политический враг, как гласит донос. К тому же невеста, в отличие от своей свирепой матери, просит Вильфора в день их обручения быть по возможности снисходительным. Дантес слышит ободряющие слова: «Если вы в чем виновны, так только в неосторожности, да и неосторожность ваша оправдывается приказаниями капитана». Пусть матрос отдаст письмо, врученное ему, и даст честное слово, что явится по первому требованию, и он сможет вернуться домой. «Так я свободен!» — вскричал Дантес вне себя от радости. «Да, только отдайте мне письмо». И тут следует один из самых ошеломляющих поворотов во всей фабульной литературе. Даже читателя, не раз перечитывавшего роман, эта сцена заставляет дрожать от волнения. Молниеносно перекладывается руль в движении действия. Искусно вводится в сюжет центральная политическая коллизия в тот поворотный момент истории Франции. «Письмо, — спокойно отвечает Дантес, — находится в бумагах, отобранных при аресте. и берется за шляпу, собираясь покинуть здание суда. «Постойте, кому адресовано письмо?» — останавливает его Вильфор. «Господину Нуартье, улица Кокерон в Париже». Как будто земля разверзлась под ногами помощника королевского прокурора. Дрожащими руками он роется в бумагах, лежащих на столе, и падает в кресло, устремив на пакет взгляд, полный невыразимого ужаса. В предыдущей главе Дюма подготавливает читателей к этой фамилии. Маркиза от времени до времени бросает ядовитые замечания по адресу будущего зятя, вернее, его отца, Нуартье. Настоящая фамилия жениха – Нуартье де Вильфор. Но он отбросил первую часть фамилии, чтобы стереть какую бы то ни было связь свою с отцом. Во время революции тот был жерандистом, республиканцем, а потом верой и правдой служил узурпатору Наполеону. За Вильфора вступается маркиз. Он ручается за его преданность королевскому престолу, за то, что он нещадно будет истреблять врагов Бурбонской династии. И это поможет забыть роль, которую играл его отец, пускает маркиза последнюю шпильку. Забыть роль, которую играл его отец. А в руках претендента на руку дочери маркиза де Сен-Меран письмо, адресованное бонапартистскими заговорщиками Нуартье. Не только участнику, но одному из главарей грозного заговора. Вильфор схватился за голову и замер. Есть отчего прийти в ужас. И это сейчас, когда перед провинциальным помощником прокурора расстилается такое заманчивое будущее. Женитьба на дочери маркиза сулит и богатство, и быструю карьеру. Возможно, даже близость к королевскому двору. Ведь сообщил же только что на вечере обручения приближенный Людовика XVIII граф де Сальвье, что он слышал из собственных королевских уст. Вильфор пойдет далеко. Я с удовольствием узнал, что маркиз и маркиза де Сен-Меран выдают за него свою дочь. Какой блистательный путь наверх! «Его Величество произнес, Вильфор далеко пойдет, и какой постыдный крах! Достаточно только этому злосчастному письму фигурировать на следствии и процессе!» На миг, только на миг, Вильфор и Дантес меняются ролями. Арестант радостно возбужден, помощник прокурора в отчаянии и страхе. Лихорадочные вопросы следуют один за другим. «И вы никому не показывали письма?» «Никому, клянусь честью!» «Никто не знает, что вы везли письмо с острова Эльба к господину Нуартье?» «Никто, кроме того, кто вручил мне его». «Вручил капитан. К счастью, он уже мертв». С бледным искаженным лицом Вильфор еще раз перечитывает письмо. «И вы уверяете, что ничего не знаете о содержании этого письма?» «Повторяю и клянусь честью, что не знаю ничего». «Да», — сказал Вильфор глухим голосом, «но вы знаете имя того, кому оно адресовано». «Чтобы отдать письмо лично ему, я должен был знать его имя», — резонно отвечает Дантес. Он по-прежнему уверен, что все сказанное им подтверждает его непричастность к делу и, следовательно, гарантирует ему освобождение. Ему не приходит в голову, что каждое произнесенное им слово толкает его к пропасти. Дьявольский план созревает в изворотливом уме Вильфора. Его карьера может быть спасена. Как? Ценою гибели Дантеса. Вильфор бросает письмо в камин. Единственный немой свидетель устранен. Остается устранить единственного живого и устранить тайна. без следствия, без суда и навсегда. Способ только один. Читатель его знает. Замок Иф. Карьерист становится палачом. Теперь Вильфор может спокойно перевести дух. Опасность устранена. Нет, не устранена. А вдруг Дантес проговорится? Тюремному начальству, инспектору, иногда заглядывающему в затхлые темницы, гробы для живых. Значит, нужно Дантеса обмануть, коварно прикинувшись его благодетелем, только бы он не проговорился. Вильфор подошел к камину, бросил письмо в огонь. «Главная улика против вас — это письмо, и вы видите, я уничтожил его». «Вы больше, чем правосудие!» — вскричал Дантес. «Вы само милосердие!» Вильфор настойчиво внушает. «Ни полслова о письме!» Дантес обещает. Вильфор повторяет, как заклинание. «Если вам станут говорить о письме, отрицайте! Отрицайте смело, и вы спасены!» Блестяще написанный диалог безвинности и бесчеловечия — честности и предательства. С непререкаемой психологической точностью рисует Дюма превращение бездушного законника в убийцу. Правда, убийство растянуто на годы. Движущей силой приключенческого сюжета, как правило, является опасность. И тогда тайна. Ход действия напоминает кривую с резкими изломами вверх и вниз. Обычно опасность надвигается извне. Спасение тоже приходит извне. У Дюма в этой сцене все обусловлено изнутри, характерами действующих лиц. Отсюда вытекают события, определяющие судьбы. У Эжена Сю, скажем, характеры заданы заранее. Они неподвижны. Герои и угнетенные невинности поступают благородно или трогательно. Злодей по-злодейски. Характер же Вильфора в движении. Прозорливо и точно раскрывает нам Дюма, как по строгой внутренней закономерности службист и законник совершает чудовищное преступление. Приключенческие произведения изобилуют засадами, дуэлями, нападениями из-за угла и так далее. Много их и в романе Дюма. Здесь, в сцене Дантес-Вильфор, тоже происходит захватывающий поединок, но невидимый на психологическом плацдарме. Именно такие сцены поднимают романы Дюма по их художественному уровню выше произведений даже таких замечательных мастеров фабулы, как Купер или Жюль Верн. Остановлюсь вкратце на следующей сцене с Вильфором. Здесь применен тот же характерный для Дюма ход. Напряженность действия усиливается тем, что автор рассматривает события как бы с двух сторон. То же самое письмо, которое только что угрожало Вильфору крушением, после устранения Дантеса оказывается орудием стремительного взлета Вильфора. Сожженное письмо содержало сведения об обширном заговоре, угрожающем трону. С этими сведениями, утаивая, конечно, роль Нуартье, Вильфор спешит в Париж и добивается аудиенции у самого короля. Министр полиции только что преподнес Людовику XVIII самые утешительные сведения о Бонапарте. Он пребывает в полном бездействии и забавляется тем, что бросает камешки в воду. А Вильфор принес грозную весть, что узурпатор снарядил 3 корабля, готовится покинуть Эльбу и весьма вероятно вот-вот высадится во Франции. И тут же его донесение подтверждается. Да, Наполеон уже высадился и победоносно продвигается вперед. Королю приходится бежать из Версаля, но он успевает наградить доказавшего свою верноподданность Вильфора офицерским орденом почетного легиона. После того, как Наполеон, совершив побег с острова Эльбы, вернулся во Францию и еще 100 дней был императором, он был окончательно побежден и сослан на остров Святой Елены. Людовик XVIII опять вернулся на престол Бурбонов, и перед Вильфором открылся путь к блестящей государственной карьере. Он уже граф и занимает один из высших судебных постов. Одно и то же письмо бросило Дантеса на всю жизнь в тюремное подземелье, а Вильфора вознесло в первые ряды титулованной могущественной знати. Правда, после того, как заставило его пережить минуты смертельного страха. В деле Пико не было даже и намека на подобные сюжетные хитросплетения. Глава Пико в книге Жана Пише эффектно названа «Алмаз отмщения». Овладев кладом умершего прилата, Пико под чужим именем возвращается в Париж и наведывается в дом, где он раньше жил. Он расспрашивает о сапожнике Франсуа Пико. «Да», — отвечают ему, — «жил у нас такой». Но 7 лет тому назад с ним случилась беда. Несколько шалопаев возвели на него напраслину, будто он английский шпион. Бедняга угодил в тюрьму, да так и не вышел. Невеста 2 года его оплакивала, а потом согласилась выйти замуж за вдовца с 2 детьми, кабачика Лупиана, того самого, кто заварил всю эту кашу. Пико попытался выведать, кто же были остальные доносчики. «А это можно узнать у Антуана Аллю, он живет теперь на родине в Ниме». Переодевшись итальянским патером, Пико направился к Аллю. Подарил ему ценный алмаз. Аллю охотно сообщил имена остальных 2 участников роковой шутки – Шамбор и Салари. О дьявольской роли, которую сыграл в этом деле герцог Кровиго, он, конечно, ничего не знал. Через некоторое время в кабачке Лупиана появился новый официант Просперо, изнуренного вида, но работящий и исполнительный. Кабачок неизменно посещали земляки Лупиана. Однажды Шамбора нашли на мосту мертвым. В боку торчал кинжал. На рукояти записка. Номер 1. Дочери Лупиана уже 16 лет. По мнению всего околотка, она хороша, как ангел. На нее заглядывается молодой человек, к тому же маркиз. Знатный господин без труда завоевывает сердце девушки. Вскоре уже нельзя скрыть, что она беременна. Но к радости Терезы и отца соблазнитель соглашается жениться. Дочь простого кабачика становится невестой маркиза, да еще, по его словам, миллионера. Брак действительно состоялся. Лупиан с семьей и гостями готовились сесть за пышный свадебный ужин. Не хватало только жениха. Он исчез. Вместо празднества неслыханный скандал. Выясняется, что маркиз и миллионер на самом деле бывший каторжник. Тереза, Лупиан, жена его вне себя от ужаса. Они опозорены. Все от них отвернулись, за исключением преданного слуги Просперо и Салари, который продолжает навещать семью. Вскоре и его нет. Он погибает от яда. К гробу прикреплен листок бумаги. Номер 2. За одним несчастьем другие. Через неделю подожжен дом Лупиана. Квартира и кабачок. Все погибло в огне. Сын кабачика избрал скверную дорожку. Его вовлекает воровская шайка. Вскоре он попадается на краже со взломом и приговорен к 20 годам тюремного заключения. Блиставшая когда-то красотой жена Лупиана умирает от горя. Остатки ее состояния достаются не Лупиану, у него нет детей от Маргариты, а ее родственникам. И тут к Лупиану приходит с неожиданным предложением его прежний официант. Оказывается, у Просперо появились большие деньги, и он предлагает их бывшему своему хозяину, но под ужасающим условием. Тереза должна стать его Просперо любовницей. Лупиан и Тереза вынуждены согласиться. Можно ли вынести всю эту лавину бедствий? Лупиан чуть не сходит с ума. Однажды поздно вечером в темной аллее Тюильри его останавливает человек в маске. «Лупиан, помнишь ли ты 1807 год?» «Почему именно 1807?» «Потому что в этом году ты совершил преступление». «Какое преступление? А не припомнишь ли ты, как, позавидовав другу своему Пико, упрятал его в тюрьму?» «Бог покарал меня за это, жестоко покарал». «Не Бог тебя покарал, а я, Пико», — говорит человек в маске. «Как Пико? Этого не может быть! Пико давно исчез в секретных казематах». Незнакомец снимает маску. Перед Лупианом Просперо. Это он заколол Шамбора, отравил Солари, сжег дом Лупиана. Это он подстроил знакомство Терезы с бывшим каторжником, чтобы подтолкнуть ее к браку с мнимым маркизом. Он подстрекнул банду взломщиков втянуть в свои грязные дела сына кабачика. Теперь он в тюрьме. И по делам. По делам, не так, как я, невинно тобой оклеветанный. Наступил твой черед, номер третий. Лупиан падает, сраженный кинжалом. Как много заимствовал Дюма из полицейской хроники. Тот же побудительный мотив предательства — зависть. Данглар метит на должность капитана фараона — а это место обещано Дантесу. Фернан влюблен в Мерседес, а она невеста Дантеса. Сосед Кадрус, правда, он не активный участник сговора, просто завистник. Он даже возражает против заговора, как Аллю в случае с Пико, но после ареста Дантеса трусливо молчит, скрывая правду. Тоже орудие гнусного замысла, политический донос – и место сговора тоже – кабачок. Свадьба влюбленных вот-вот должна состояться. Данглар злобно заявляет – она не состоится. Дантеса берут под стражу в час помолвки. Все взято из дела Пико. Как было в действительности, так и в романе колеблющийся участник после выхода героя на свободу рассказывает ему подробности интриги и сообщает имена предателей. Перенесена в роман даже такая деталь. Герой является переодетый под видом итальянского патера. Чтобы развязать язык знающему тайну, он прельщает его алмазом. Заимствован и событийный узел, необычайно важный для всего хода романа. Герой преданно заботится в тюрьме о политическом заключенном, итальянском аббате, завоевывает его любовь. В награду за верность Дантесу завещано сокровище, зарытое аббатом в тайнике. Использовал Дюма и даже в большей степени переодевание героя как средство достижения цели. У Пико две маски – патера и официанта. У Дантеса их еще больше. Синдбад-мореход, аббат-бузани – лорд Уилмур, англичанин, поверенный банкирского дома Томпсон и Френч. Дантес тщательно скрыт под обликом Монте-Кристо. Сохранены многие звенья сюжета, и, что еще существеннее, самые пружины действия, взятые из записок Жана Пише. Почему же тогда Дюма назвал историю Пико глупой? Неужели для того, чтобы преуменьшить роль фактического материала в построении романа? Отнюдь нет. Обильно черпая из полицейской хроники, Дюма другими глазами посмотрел на сквозное действие истории Пико, на месть. Тему отмщения за злодеяние Дюма основательно в корне переосмыслил. Поступки, совершенные Пико после того, как он избавился от тюрьмы, были неприемлемы для Дюма. Дело в том, что безоговорочные симпатии Пико вызывает только как безвинная жертва. Когда же он становится мстителем, мы склоняемся на его сторону лишь тогда, когда его удары направлены против прямых виновников его долголетних мук. Но жертвой мщения Пико становится решительно ни в чем не повинная Тереза. Дважды обрушивается на нее кара за преступление отца. Провоцируется ее брак с бывшим каторжником. Она продана наложницей. Здесь Пико мерзок, отвратителен, не в меньшей степени, чем люди, которые его погубили. Между тем Александру Дюма романтику нужен был, как центральная фигура романа, герой в прямом и полном смысле слова. Не просто положительный, а блестяще положительный. В одном лице должны были сочетаться мститель и благодетель, каратель и милостивец. Но если в «Парижских тайнах» страницы, где герой Радольф, князь Геральштейнский, выступает как человеколюбец, приторны до крайности и потому неинтересны, то Дюма стремился, чтобы главы, где Монте-Кристо благодетельствует, не уступали в событийной напряженности главам, повествующим о месте. За исключением одной цепи эпизодов, Дюма удалось проявить и на этой территории не меньше блеска, не меньше изобразительности, не меньше волнующей остроты, чем в сложно задуманной стратегии мести. Таинственная рука хитроумно расставляет сети, в которые попадаются враги. И эта же рука тайно покровительствует друзьям. Когда за Дантесом упал железный занавес мнимого правосудия, один только человек пришел ему на помощь – владелец фараона Морель. Несколько раз пытался он вызволить своего матроса из судебно-полицейских лап, но препятствует могущественная рука Вильфора. Узнав, что старик, отец Дантеса, бедствует, Морель посылает ему щедрую сумму. Помощь приходит слишком поздно. Через 14 лет, к тому времени, когда Дантес обретает свободу, дела Мореля приходят в упадок. Гибнут несколько его кораблей со всем грузом, долги растут, надвигается угроза краха. Единственная надежда – последний принадлежащий ему корабль «Фараон», тот самый, на котором плавал Дантес. Фараон давно уже должен был прибыть из Индии, но его все нет. В крайне подавленном состоянии сидит Морель в опустевшей конторе. Входит солидный англичанин, представитель банкирского дома Томпсон и Френч. Он заявляет, что дом скупил векселя Мореля на сумму 225 тысяч франков, и поскольку распространяются слухи, что дела судовладельца пошатнулись, ему нужно знать, в состоянии ли Морель выкупить векселя. Да, если благополучно прибудет фараон. А если он потерпит крушение? Глаза несчастного арматора наполнились слезами. Он не может скрыть истины. Банкротство тогда неминуемо. Как раз в этот момент, согласно приемам приключенческого жанра, на лестнице раздается шум, и вваливается команда фараона. Что с кораблем? Он погиб. Старый матрос Пенелон рассказывает о чрезвычайных мерах, принятых во время бешеного шторма. Капитан приказал в критический момент убрать бомбрамсель и бомбкливер, затем и грот. Корабль шел под Фоком, Марселями и Брамселями. Шторм все усиливался. По приказу капитана взяли два рифа у Марселей. И тут флегматичный англичанин, к удивлению всех, вмешивается в разговор. «Этого недостаточно под теми широтами. Я взял бы 4 рифа и убрал бы Фок». «Странно, какой-то банковский служащий оспаривает действия опытного капитана, но Пенелон почтительно объясняет». «Мы сделали еще больше, сударь. Мы взяли Нагитовы контрбизань, Марселя, и пошли под одними снастями». Англичанин стоит на своем. Этого было недостаточно. Корабль был слишком старый, чтобы так рисковать. Оказывается, он прав. На расстоянии 1000 миль он угадал ошибку. Пенелон подтверждает. Это-то и погубило корабль. Открылась течь. Корабль пошел ко дну. Команда еле спаслась. Должен сознаться, что когда я подростком читал и перечитывал роман, я совершенно не уяснил себе, что происходило на корабле и в чем капитан ошибся. Еще удивительнее, мне казалось, что я все понял, и только впоследствии, когда я оказался на флоте и свыкся с морскими терминами, я убедился, что в юности еще не научился различать понятое от непонятого. Поэтому добавлю краткое пояснение. При шторме нужно уменьшить площадь парусов, чтобы мачты сумели выдержать огромный напор ветра. Но при этом не терять хода, иначе корабль станет беспомощной игрушкой волн. Капитан сначала отдает правильные распоряжения. Он велит убрать верхние паруса, а затем и грот, самый нижний большой парус у средней, грот мачты. Но этого недостаточно. Нужно было еще убрать фок, нижний, самый большой парус у передней, фок мачты, и взять 4 рифа у контрбизани, самого заднего паруса. Что значит взять 4 рифа? Я понимал слово «риф» только в одном его значении – подводной скалы, либо мели с каменным грунтом. Но тогда взять 4 рифа попросту бессмыслица. К стыду своему я этого даже не заметил и не задумался над тем, что же означает это выражение. Большие паруса разделяются на 6 поперечных полотнищ, которые называются рифами. При помощи продетых сквозь парус завязок их можно поднять, как поднимают, скажем, штору. Спор идет о том, сколько рифов следовало взять. Англичанин считает, что 4. Таким образом, площадь контрбизани уменьшилась бы втрое. Капитан сначала приказывает взять 2 рифа, что недостаточно, а потом хватает через край. Велит взять Нагитовы, то есть убрать совсем контрбизань и 2-й ряд парусов на остальных мачтах. Корабль становится неуправляемым. Англичанин, видать, опытный моряк. Но откуда он мог узнать, что фараон был слишком стар? Внимательного читателя, конечно, пронзает догадка, что служащий банкирского дома никто иной, как Дантес, ведь он прослужил на фараоне все юные годы. В этот момент англичанин рискует навести на след исчезнувшего Дантеса. А ведь граф Монте-Кристо принимает все меры, чтобы никому не открылось его истинное имя. Имя человека, бежавшего из пожизненной темницы. Правда, 14 лет, проведенных в подземелье, сильно изменили его внешность. Но ведь он говорит с матросами, с которыми долго плавал вместе, даже командовал ими в злосчастном последнем рейсе. Они могут узнать его по голосу, наконец. А читатель знает всю силу выдержки, хладнокровия, невозмутимости, выработанную в себе Дантесом. А тут он чуть не выдает себя. Но здесь-то и проявилось тонкое психологическое чутье Дюма. Дантес не выдержал. Поставил под угрозу свое инкогнито, потому что в нем пробудилась душа матроса, крепчайшими узами привязанного к своему кораблю. Не вытерпела, не могла вытерпеть при рассказе о гибели корабля, который, может быть, удалось бы спасти. Точный, прозорливый штрих, делающий честь сердцеведению Дюма. Вмешательство англичанина сочетает сюжетную неожиданность с психологической. Крушение фараона означает крушение всех надежд Мореля. Правда, уполномоченный банка Томпсон и Френч дает несчастному арматору трехмесячную отсрочку. Но что будет, когда срок кончится? На этот счет у англичанина есть свои планы. Он сообщает по секрету дочери Мореля, что она получит от него письмо за подписью «Синдбад-мореход» и берет с нее обещание, что она выполнит все, что там будет сказано. В течение 3 месяцев дамоклов меч краха висит над Морелем. Спасение в последний момент, конечно, приходит. Прием эффектный и давно известный. Но Дюма вносит новое в способ ведения действия. Чем ближе к финалу, тем он больше растягивает время, до крайней степени усиливая и напряжение событий, и волнение зрителя. Что это значит, растягивает время? Сейчас увидим. В ожидании дня уплаты Морель мечется в поисках спасительного кредита. Все усилия тщетны, честность Мореля уже не котируется. Пошатнувшемуся арматору отказывают в помощи все, в том числе и те, кто многим ему обязан. Счет идет на недели. В романе это занимает 1 страницу. Наступает последняя неделя. Запершись в своей комнате, Морель что-то пишет по ночам. Объятая тревогой дочь подсмотрела в замочную скважину. Отец пишет на гербовой бумаге. Ужасное подозрение леденит душу Жюли. Не пишет ли отец завещание? Значит, Жюли вызывает из армии брата, Максимилиана, офицера. Счет идет на дни. В романе это занимает 3 страницы. Наступает ночь с 4 на 5 сентября. Завтра в 11 часов утра кончается срок. Теперь уже семью Морелей терзает не только вопрос об уплате. Опасность более страшная. Останется ли отец в живых? До 3 часов утра Морель пишет в кабинете. Утром приезжает Максимилиан. Тут же появляется посланец англичанина с запиской. «Дело идет о спасении вашего отца». В записке указан адрес, куда должна немедленно отправиться Жюли, попросить у привратника ключ от комнаты в верхнем этаже. Там, на камине, лежит красный шелковый кошелек. Нужно, чтобы отец получил его до 11 часов. Итак, спасение? Но записка кончается предупреждением, что Жюли должна прийти одна. Если она будет со спутником, привратник ответит, что не знает, о чем идет речь. Что делать? Нет ли тут ловушки? Не угрожает ли ей беда? Жгучие колебания терзают ее. Служащий отца Эммануэль, он и Жюли давно любят друг друга, советует ей пойти. Он открывает всю безнадежность положения. В 11 часов утра нужно выложить 300 тысяч, а в кассе нет и 15. В безумной тревоге Жюли спешит по указанному адресу. Успеет ли? Счет идет на часы, меньше, чем на часы. В романе это занимает 4 страницы. Приехавший Максимилиан бросается отцу на шею и отступает, упираясь рукой в грудь отца. «Отец», — сказал он, побледнев, как смерть, «зачем у вас под сюртуком пистолеты?» Счет идет на минуты, время лихорадочно отстукивает их стук, и в то же время оно невероятно мучительно растянуто, заторможено по знаменитому термину Виктора Шкловского. С приходом сына Морель, казалось бы, должен был отбросить навязчивую мысль о самоубийстве. Но отец не только не отказывается от своего намерения, он открыто заявляет сыну о бесповоротности своего решения. Кровь смывает бесчестие. 3,5 страницы тянется душераздирающий разговор. «Я жив, и ты стыдишься моего имени. Я мертв, и ты гордо поднимаешь голову и говоришь, я сын того, кто убил себя, потому что первый раз в жизни был вынужден нарушить свое слово», — говорит Морель. Страшно сказать. Сын соглашается с ним. Он хочет разделить его судьбу, протягивает руку за вторым пистолетом. Уже 2 смерти стоят у порога. Но Морель находит убедительные слова, чтобы остановить сына. А мать? А сестра? Кто будет кормить их? Все бешенее стук минут. Волнение напряжено, казалось бы, до предела. Но нет, предел еще не наступил. Морель отсылает сына. Он один. До 11 часов остается еще 7 минут. Он снова взял в руки оружие, полуоткрыл рот и вперил глаза в часовую стрелку. Он взвел курок и невольно вздрогнул, услышав щелканье затвора. Счет идет на секунды. Чем больше растянута пружина, тем с большей силой стремится она сжаться. Время сейчас уплотнено, подобно атомному ядру, как бы мы сейчас выразились. В этот миг пот ручьями заструился по его лицу. Смертная тоска сжала ему сердце. Внизу лестницы скрипнула дверь. Потом отворилась дверь кабинета. Стрелка часов приближалась к 11. Морель не обернулся. Он ждал, что Коклес сейчас доложит ему. Поверенные фирмы Томпсон и Френч. И он поднес пистолет ко рту. Напряжение достигло высшей точки. И тут хорошо знающим Роман неожиданно приходит в голову, что Дюма предвосхитил динамику будущего, тогда еще неизвестного, искусства кино. Дюма подготовил великие монтажные открытия Гриффита и Эйзенштейна. Помните «Броненосец Потемкин»? Как нестерпимо тянутся мгновения, когда бунтующих матросов вызывают на верхнюю палубу, накрывают брезентом, против них выстраивают караул с наведенными ружьями, командир уже отдал команду залп. И так же, как в прославленном фильме, возглас Вакуленчука «Товарищи» поворачивает течение событий и приносит спасение, так и в романе перед самым выстрелом раздается громкий крик Жюли, и пистолет выпадает из рук Мореля. «Отец!» — закричала она, едва дыша от усталости и счастья. «Вы спасены! Спасены!» И она бросилась в его объятия, подымая в руке красный шелковый кошелек. Не правда ли? На экране кошелек должен быть показан крупным планом. Это было бы великолепной концовкой блистательно выстроенного эпизода. Эффект кошелька не только в том, что в него вложен алмаз величиной с орех с надписью «Приданное Жюли» и вексель Мореля, конечно, погашенный, на 287 500 франков. Читатель уже знает из рассказа Кадруса аббату Бузони, что именно этот кошелек Морель оставил больному отцу Дантеса с порядочной суммой денег. Отметим еще, что чем ближе к финишу, тем куски действия становятся у Дюма все короче и короче. К концу это уже только движение руки, которая берет пистолет, взводит курок, подносит оружие ко рту. Щелканье затвора, инстинктивно вздрогнувшее тело, отворившаяся дверь, движение секундной стрелки часов, краткие, отрывистые крупные планы, хорошо знакомые нам по многим фильмам.